она чуть не сказала япошкам, но вовремя остановилась. Дэ Джонг вежливо закончил беседу, сказав, что он имеет право выбирать сам и собирается им воспользоваться, и что если он и наделает ошибок, то, по крайней мере, они будут его собственными. Незадолго до приезда Дэ Джонга и Канамори в Брэмфилд-хаус с леди Анной произошло несчастье на кухне. Она уронила на себя кастрюльку с горячим маслом и обожгла левую руку и бедро. Раны были очень болезненными и не заживали. По ее словам, она поскользнулась на мокром полу в кухне, но всем было хорошо известно, что она начала выпивать. Дэ Джонг винил в этом отца, считая, что он ответственен за все более возрастающую между ними отчужденность. Леди Анна пила, потому что ее муж изменял ей. Она пила и потому, что ее задевало уничижительное отношение к ней, его семьи и друзей, считавших, что она ему не ровня. Она пила из-за одиночества. Ее муж запрещал ей поддерживать знакомство с кем-либо из ее театра или пригласить кого-нибудь из своих родственников в Брэмфилд-хаус. В своем жестоком стремлении отсечь от нее прошлое, он совсем не так давно выбросил ее редкую коллекцию театральных программ, афиш, костюмов и фотографий, которую она берегла, как зеницу ока. При этом обозвал все это мусором и вздором. Канамори ничем не мог помочь леди Анне в ее семейных проблемах, но кое-что сделать, чтобы вылечить ее ожоги, он мог. Однажды вечером они с Рупертом пошли в ближайший лес набрать лягушек. Набрав около десятка, они вернулись домой, где Канамори сразу же начал хозяйничать на кухне, опуская лягушек одну за другой в растопленный и уже кипящий жир. Потом он приложил таким образом полученную мазь к ожогам леди Анны. Она сразу же почувствовала облегчение. В тот же день, и это было заметно, раны начали заживать. В благодарность она и ее сын подарили Канамори изысканно украшенные карманные часы с четвертным боем и золотым сувереном на цепочке. Лорд Дэ Джонг внушал страх своей жене и своим слугам, но не сыну. Успех, положение и деньги сделали лорда Дэ Джонга самоуверенным, но, Боже праведный, его самоуверенность и в подметке не годилась тому спокойствию и самообладанию, которые исходили от его сына. Что, черт возьми, случилось с мальчишкой? Страшно, когда ты осознаешь, что уже больше никак не можешь воздействовать на собственного сына ни наказаниями, ни убеждениями. Чертов ублюдок перерос своего отца, как вырастает из старых брюк. За день до отъезда Руперта Дэ Джонга и Канамори обратно в Оксфорд отец и сын случайно встретились одни на верхней площадке великолепной деревянной лестницы в Лемфилд-хаусе, где за год до своей смерти слабоумная Елизавета I нацарапала кольцом свои инициалы на перилах. «Я слышал, ты собираешься поехать на Дальний Восток», — сказал лорд Дэ Джонг. Молчаливый кивок от сына и больше ничего. Отец продолжил. «Постарайся больше никого из них не привозить с собой. У нас в Англии уже нет вакансий для прачек». Сын так посмотрел на него, что этот взгляд старший Дэ Джонг запомнил на всю свою жизнь. От одного этого взгляда волосы могли встать дыбом. В его сыне обнаружилось что-то такое, чего отец не замечал в нем раньше. В этом взгляде была мощь разрушения.